Ничего не делать – ключевой навык инвестора. Одним из самых важных откровений на моем профессиональном пути оказался навык ничего не делания. Я представлял себе типичного инвестора шумным дядечкой в рубашке и подтяжках, который кричит и молниеносно принимает решения. Только в этом случае его ждет прибыль. Долгое время я был предпринимателем. В бизнесе все наоборот. Чем больше экспериментов и рисков, тем выше шанс на успех. Ошибки — обязательная часть игры, но в инвестициях мне пришлось переучиваться. Подумать или предпринять. Помню, как на заре инвестирования прибегал за советом к старшим товарищам и сообщал им какую-нибудь негативную новость. Они ухмылялись и обычно говорили: «Проследим за ситуацией, а пока ничего не будем делать». Я разводил руками в недоумении. Лишь потом до меня стало доходить, как мыслят опытные коллеги. «Да, новость негативная», — говорили они, — «но это только слух. Мы берем его на заметку и следим за развитием событий, сразу ничего не предпринимаем. Не отметаем новости и идею о продаже, а просто откладываем принятие решения. Срок может составлять неделю, месяц или даже год. Список триггеров, за которыми надо посматривать, но не действовать моментально. Слух. Например, инсайт о желании менеджмента серьезно нарастить капитальные расходы. Опасный законопроект. Например, повышение налогов на банки. Политические игры. Очередные санкции на «Газпром» или «Алросу». Мнение эксперта. Полагаемся на себя, смотрим отчетность и тренды. Все проверяем. Опытные ждуны. Приведу пример новости. Цитата с РБК. Управляющий активами фонд Wedgewood Partners сообщил клиентам о продаже акций Berkshire Hathaway. Wedgewood Partners владел ценными бумагами компании Баффета на протяжении нескольких десятилетий. Сейчас фонд решил от них отказаться, а в качестве аргументов указал три фактора. Большие запасы денег на счету Berkshire Hathaway, которые компания могла бы вложить, но не делает этого. Низкая привлекательность совершенных в последнее время инвестиций. Упущенные инвестиционные возможности. Вы поняли, в чем обвиняют мудрого деда, одного из лучших инвесторов в мире? В том, что Баффет показал доходность чуть ниже индекса и упустил яркие возможности вроде роста технологических компаний. Какой ужас, все пропало! А что делает Баффет? Он сидит с наличными в 100 плюс миллиардов долларов и вообще не инвестирует. Откуда у него такие деньги? В основном от дивидендных поступлений и продажи перегретых акций. Почему он не покупает? Потому что понимает, деревья не растут до небес. Рано или поздно наступит кризис и обвал на фондовом рынке. Ему проще пересидеть спокойно в безопасных активах и дождаться падения. Сколько ждать? Год, два, три. Это не так долго. Главное, вряд ли это займет десятилетия. Никто не дергает вас. У вас есть колоссальное преимущество перед Баффетом и вообще любым управляющим ценными бумагами. На вас не давят жадные акционеры. За вами не стоит босс, который требует обогнать индекс. Вам не нужно совершать сделки и доказывать, что вы не зря хлеб с маслом едите. Вы ни с кем не соревнуетесь. Вы можете покупать то, что хочется, а не то, что в уставе. Падение и рост не происходят мгновенно. Первое, что делает новичок, когда попадает на фондовый рынок, задает вопрос: а что купить? Руки чешутся, надо действовать. Это самый бестолковый вопрос. Поверьте на слово, лучше ударьте себя по рукам и займитесь матчастью. Рынок от вас никуда не убежит, ничего не случится за период вашего погружения. Многие переживают, что их поезд уже ушел. Нельзя мыслить такими категориями. В инвестировании ничего не происходит моментально. Допустим, вы ждете кризис. Если он начнется, то падение рынков затянется минимум на полгода, а может и больше. У вас нет острой необходимости входить на всю сумму в просевший рынок. Это даже опасно, ведь он может и дальше падать. Вы начнете нервничать, когда ваши вложения быстро схлопнутся в два раза. И от страха все продадите. Успокойтесь, любые просадки рынков нужно выкупать постепенно. Издержки. Чем чаще двигаетесь, тем больше кормите брокера. Увеличиваются комиссия и транзакционные издержки, растут налоги. Он заинтересован в вашей суете, поэтому часто пишет или звонит вам, спрашивает, почему вы бездействуете. Вас это должно насторожить. Сейчас я совершаю 2-3 сделки в год, если не считать до внесения на счет и дополнительную покупку бумаг. Их будет чуть больше в период масштабных падений, но это все равно не сотни, скорее десятки. Когда же действовать? Когда происходит событие или явление, которое может нанести вред вашей стратегии. Например, сейчас на мировых рынках есть долговой пузырь. Про это говорят из всех утюгов. Как можно выйти из него? При помощи обесценивания долга, то есть нас может ожидать мощная инфляция. Как подстраховаться? Часть активов держать в инструментах, устойчивых к инфляции, акциях прибыльных и надежных предприятий, коммерческой недвижимости и золоте. Плохой тренд. У вас в портфеле есть дивидендная бумага. Платит себе стабильно. И тут на совете директоров менеджмент прямо заявляет, что их ждут непростые времена. Это я рассказываю про компанию «Алроса». Компания добывает алмазы. Спрос сильно падает, появились синтетические алмазы. У молодого поколения уже нет интереса к побрякушкам. Какой вывод? Нас ждет падение фундаментальных показателей. В этом случае можно подумать о продаже акций. Не заплатили. Вы доходный или дивидендный инвестор. Вам нужна наличность. На собрании акционеров вы узнаете, что компания не хочет в этом году платить дивиденды. Перспективы выплат в последующие годы туманные. В такой ситуации необходимо продавать акции. Проблемы в менеджменте. Здесь необходимо действовать немного аккуратнее. По большому опыту могу сказать, худший инсайдер в большой компании — это ее сотрудник. Его мысли субъективны и искажены собственными интересами. Поэтому я очень внимательно взвешиваю все «за» и «против», когда вижу серьезные бурления внутри команды. Тут правильнее смотреть в отчетность. Пример — уход Галицкого из «Магнита». Он был душой компании. Все понимали, что краткосрочно бумага обязательно обрушится, и продавали ее. У меня ее в портфеле не было, но я поставил компанию на заметку. Скорее всего, там выстроена очень мощная управленческая система. Все будет прекрасно функционировать даже без харизматичного лидера. «Магнит» торгуется по соблазнительным ценам. А если упадет еще, то можно спокойно подбирать на дне. Новый менеджмент должен сильно постараться, чтобы испортить дела в такой компании. Упала доходность. Мой пример — жилая недвижимость. Доходность была слабой, меньше 5%. Потом стало еще хуже. Пару раз было затопление. Я попал на иски от соседей и вынужден был платить штрафы. Несколько раз мне причинили вред непосредственно арендаторы. Прибыль почти испарилась. В 2019 году я окончательно вышел из этого инструмента и в ближайшее время не буду его рассматривать. Вырученные средства перебросил на фондовый рынок и в коммерческую недвижимость. Там хлопот намного меньше. Что может способствовать ничего не деланию? Легко сказать «ничего не делать». На деле сложно. Наш мозг очень коварен. Миллионы лет эволюции требуют от нас действий. Но мы можем обманывать сами себя. Вот примеры. Пассивное инвестирование. Изучите эту стратегию, возможно, она вам подойдет. Люди сознательно отказываются от любого выбора и любых действий. Покупают все активы пучком и забывают про них. Одно из преимуществ такого подхода — вы не прикипаете к отдельным бумагам. Не следите за новостями и, как следствие, не совершаете никаких действий. Как ни странно, доходность у такого способа инвестирования сопоставима с лучшими в мире портфельными управляющими. Часть портфеля в низковолатильных активах. Например, вы купили коммерческую недвижимость или внебиржевые акции. Эти активы дают вам постоянный денежный поток, но избавиться от них сложно. Как следствие, вы просто не можете совершать какие-либо действия. Это глупость. Свой бизнес. Пока вы заняты по 8-12 часов в любимом деле, у вас просто не будет времени на то, чтобы совершать необдуманные поступки в своем портфеле. Лежит себе и лежит. Есть не просит, деньги приносит. Отвлекалки. Плотно забейте свое время более полезными и безопасными делами. Самообразованием, хобби, путешествиями. Например, я веду свой блог, в том числе и потому, что это отвлекает меня. У меня меньше времени на глупости в личном кабинете брокера.